По случаю 56-летия со дня начала великим Ким Чен Ыром руководства Сунгунской революции, 17 августа в Минске состоялся семинар по бессмертному классическому труду уважаемого Ким Чен Ына. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира. На нем присутствовали представители Мексиканского комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, его подведомственного молодежного кружка и жители этой страны. Выступавшие отметили, что в труде Ким Чен Ына пульсирует его твердая воля блестяще унаследовать и прославить сунгунские идеи и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Ына, корейская армия и народ, как в прошлом, так и впредь, будут одерживать победу за победой, высоко неся знамя Сунгунь, подчеркнули выступавшие.